Он сам спустился в свой погреб и принес оттуда запыленную бутылку Кортона 1761 года. У него оставалось всего две бутылки этой благородной марки, и хотя ему не следовало пить, они с Франклином распили сначала одну бутылку, а потом и вторую, последнюю. Про себя доктор посмеивался над трогательным энтузиазмом своего друга. Впрочем, предстоящая встреча вызывала некоторое волнение у него самого. Жизнь его прошла в постоянном общении с сильными мира сего. Он бывал на приемах у английского короля и присутствовал на официальном обеде Людовика XV в Версале. Он не раз со свойственной ему иронической невозмутимостью потешался над нелепым дворцовым церемониалом. И все-таки сейчас, перед встречей с Габсбуршей, он чувствовал какую-то неуверенность. У него была только одна манера обхождения с женщинами. И он не знал, уместна ли его тяжеловесная, слегка ироническая галантность в разговоре с этой королевой. Как бы то ни было, ему случалось бывать в самых неожиданных ситуациях и видеть самых разных людей, так что он научился применяться к обстоятельствам и извлекать максимальную пользу из людей и событий. Ему приходилось иметь дело с маловарами и дипломатами, с печатниками, учеными и работорговцами, с писателями, полководцами, крестьянами, индейцами, и со всеми он так или иначе справлялся. Его не собьешь с толку внешностью, нарядом, вероятно, он не ударит лицом в грязь перед королевой. Он часто для забавы мысленно переносил детали какого-либо события, костюмы его участников из одной эпохи в другую. Сейчас он тоже занялся такой игрой. Он взял Библию, раскрыл ее на книге Иова и прочитал. 6. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. 7. И сказал Господь сатане: «Откуда пришел ты?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». 8. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». 9. И отвечал Господу сатана и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов?» 10. «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». 11. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Франклин перевел эти стихи по-своему. 6. «И когда на небеси началось леве, и собралась вся знать Господня, чтобы засвидетельствовать Богу свое почтение, под видом придворного явился и сатана». 7. «И сказал Бог сатане: „Я что-то давно вас не видел, где вы пропадали?“ И сатана отвечал: „Я был в своем имении и навещал друзей в их имениях“. 8. «И Бог сказал: „Скажите, пожалуйста, какого вы мнения о графе Иове? Я считаю его своим лучшим другом, это очень порядочный человек. Он просто благоговеет передо мной и избегает всего, что могло бы меня огорчить“. 9. И сатана отвечал: „Неужели, Ваше Величество, вы в самом деле думаете, что такое примерное поведение объясняется только его личной симпатией к вам?“ 10. „Разве вы не осыпали его всякого рода милостями и не помогли ему сколотить огромное состояние?“ 11. „Устройте ему испытание. Лишите его своего покровительства, отнимите у него чины, звания и высокие оклады, и вы увидите, как он сразу примкнет к оппозиции“. Франклин сравнил свой вариант с исконным. Теперь он был спокоен. Он сумеет найти верный тон с этой королевой. В назначенный день, теплый, но не душный летний день, Франклин в сопровождении своего внука Вильяма поехал в Жанвилье. Вильгельм, прекрасно выглядевший в модном костюме пастуха-овчара,